эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится Степан Андреевич Зотов, член президиума и первого отряда Русского космического общества, координатор юридической службы Национально-освободительного движения Федерального направления «Космос и добровольцы» в Союзе добровольцев России. Здравия тебе, Степан. Добрый вечер. Ведет эфир Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. За пультом я, Алексей Щербаков. Здравия всем участникам нашего эфира. И мы сегодня предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «От кого зависит мир будущего». И я передаю Алексею микрофончик для ведения эфира. Алексей, прошу. Благодарю, Алексей. Всем доброго здравия, дорогие друзья. Как говорится, давненько не слышались, не виделись. Ну вот, Степан Андреевич, как мне его представлял Алексей Алексеевич и другие люди, кто его знает, так вот, это удивительный человек. Все начинали так. Это удивительный человек. У него такой склад ума, который вот могут позавидовать многие люди. Он и преподаватель, он и писатель, он и разработчик, он и там что-то еще перечисляли, я уж все не запомню, и чемпион даже в какой-то такой суперсложной игре, уж извините, иностранное слово суперсложное произнес, который вот не всем подвластно. А он чемпион мира, между прочим. Вот такой удивительный человек сегодня с нами будет взаимодействовать, и мы с ним, поэтому я предлагаю для начала, если вдруг нужно что-то о себе дополнить, Степан Андреевич, пожалуйста, дополни. А если считаешь, что все сказано, то давай уже будем переходить к теме, от кого зависит мир будущего. Ну, для начала все-таки слово тебе. Если есть, дополни. Хочу дополнить только одной мыслью, которая принадлежит, в общем-то, средневековой эпохе и рыцарству, а именно не нам, а имени твоему, да? То есть не нам слава называется, да? Все по долгу делается, понимаете? Свобода – это осознанная необходимость. Слушаю дальше вас. Хорошо. Ну что ж такое все-таки будущее, да? И от кого зависит вот это самое будущее, вернее сказать, мир? Потому что слово «мир» здесь, да, очень важно. Мир будущего. Вот твое видение какое? Вы знаете, я в передачах и диалогах предпочитаю не уходить в какой-то глубокий пафос там, и пространное рассуждение. Всегда предпочитаю быть близким к нашей жизни, понятным зрителю, чтобы конкретные вещи были. И про будущее самое важное сказать, что на самом деле мы все время исходим из того, что будущее у нас есть. Исходим из того, что оно есть, что у нас будут дети, внуки и правнуки, и 7 поколений после нас, и как-нибудь они справятся. Но как они будут справляться, это их проблема, что называется. Мы сегодня берем от жизни все, что можем, а что им останется, то уж останется, ребят, не обессудьте, да? Это первое. А второй аспект, а будут ли они вообще при текущем моменте рождаемости? Да? Ведь когда каждая семья или человек принимает решение, у меня будет один ребенок, на самом деле он делает выстрел в будущее, понимаете? И потому мы в РКО говорим, будущее не определено, будущее определяет. То, что необходимо делать сегодня. Не сделаем, не будет никакого будущего, понимаете? Не о чем будет разговаривать вообще в хороших передачах. И это лишь прикладной аспект. Если мы не рожаем 3 детей на семью, да, вот, то а что мы вообще делаем? Называется, да? Хотя вы понимаете, конечно, бывают обстоятельства. Как, собственно, и у меня в семье, ну, после 2-х родов жена больше не может, да? Ну, бывает со здоровьем, что делать? Так мы планировали, значит, усыновить, да? То есть было бы желание сделать. И я школу прошел приемных родителей. То есть, понимаете, для человека, у которого есть цели, нет ничего невозможного. И вот это аспект, что мы каждый день на самом деле создаем будущее. Но ведем себя и думаем порой, как будто это не так. Понимаете? И вот у нас с будущим не какая-то далекая связь философская. Мы делаем его каждый день. Как мы пишем в наших книгах, каждый поступок каждого бесконечно важен. Мы все части Вселенной, части космоса и истории нашей. Да? От каждого зависит все. Чему учиться, как поступать, как сказать, что сказать ребенку в первую очередь, это наш выстрел в будущее, да? Машина времени, наши дети. Мы с помощью них управляем будущим. Да? И от отношения с ними, с собственными детьми и с детьми другими, кого мы воспитываем и образовываем, все и зависит. И здесь не может быть никаких компромиссов, понимаете? Не, вот нельзя так отшутиться, да? Россия, вот, по данным Госстата, вымирает, да? И я не хочу нагнетать сейчас мрак и все остальное. Конечно, делается много хорошего, и мы делаем это хорошее. Но мы должны смотреть правде в глаза – Как бы не было у нас прекрасная экономика, политика и культура, если людей нет у русских, да, что делать с этим дальше, понимаете? Это задача номер один, о которой надо говорить с каждого угла и думать, как ее решить. И мы знаем, как ее решить. И вот об этом мы, собственно, выступаем и говорим. Это, в первую очередь, определяет мир будущего. Важно, чтобы будущее было, чтобы были те люди, которые его создадут. И логично, у нас в программе, в анонсе называется первый раздел «Империум человека. Общество истинной меры». Вот это и есть истинная мера. Нет никакой другой меры, кроме человеческой, понимаете? Никакой валовый продукт, никакие техники, никакие товары и деньги в отсутствии человека не имеют никакого смысла. Или в присутствии этого человека, который выродился до какой-то твари хаоса, понимаете, который занимается только потреблением и перестает быть исходно данным нам от Творца, Созидателем, да, что мы можем. В этом мы по образу и подобию Богу, понимаете, в способности созидать, мыслить, творить, да, то, что раньше было невозможным. Опять же, мы говорим, невозможно сегодня делать возможным завтра. Если мы скатываемся в золотой миллиард, в то, чтобы она вот осталась там кому-то потреблять, а кто-то лишний человек вообще, да? Я люблю все время говорить про замечательное устройство, называется презерватив. Сделано людьми от людей, понимаете, продается в каждом магазине. Вот буквально сегодня сижу на кассе булочки, покупаю, значит, а там продавщицы эти ряды презервативов прям набивают, понимаете? То есть их покупают, понимаете? Их покупают, да? Вот, значит, они работают. Значит, они работают. И кажется, что мы так к этому привыкли. Что же в этом плохого, собственно говоря, да? А потом спрашиваю, а почему у нас отрицательный коэффициент рождаемости? А вот поэтому, понимаете? Потому что нам так комфортно, так удобно сегодня, да? Но, как говорил президент Америки Авраам Линкольн, иногда стоит их цитировать, я, говорит, обращал внимание, что все, кто выступают за аборты, были рождены, да? Так вот, мы все были рождены. Возникает вопрос, почему мы отказываем в этом праве будущим поколениям ради нашего собственного комфорта? Это, грубо говоря, является предательством. Дело наших предков и мечты отцов. А я не хочу быть предателем и не позволю другим. В этом есть подход к миру будущему. Для начала. Ну да, да, да. Хорошее начало такое, яркое. Трибун, да. Чувствуется поставленная подача. Очень нравится посыл. На самом деле здесь не только предательство, а здесь еще и продолжение. Это уже преступление явно. Если предательство, его как-то еще можно скрыть, там уйти, а это уже явное. Нету людей, нету наследников, нету продолжения. И тут уже все, вот мы видим, ну, все, границы некому охранять, производить некому, поля пустынные и так далее и тому подобное. Потому что когда кто-то там презерватив что-то сделал, да, ну это как-то так, ну там... А вот тут уже людей не хватает. И сколько бы там кто ни кричал о том, что, вот, правильно сказал, там, ВВП повышаем, производительность, а ради кого? А где это будущее-то, если нет детей, если нет внуков? Какое оно будущее? Ну вот здесь еще тоже такое слово, вот империум прозвучало, империум человека. Вот давай попробуем дать определение, потому что все-таки Народно-славянское радио, мы часто переводим иностранные слова, потому что русский язык образный язык, а иностранные не всегда бывают образно понятны. Когда мы какие-то иностранные слова применяем, ну как-то они подвешиваются и подвешиваются. Вот давай переведем империум человека, что это такое? Да, конечно, я переведу. Здесь осознанно мной использован термин латинский с целью синтеза, понимаете? Речь идет вот о чем. Что мы никогда не выйдем из порочного круга вечных конфликтов, войн и дележки ресурсов на планете Земля, если мы не поставим какой-то образ будущего объединяющий. Даже когда мы говорим, допустим, в РКО «русский союз», да, это все-таки слово, как словом «русский». Я целиком на слово «русский», я русский, вы русский, прекрасно, да? Но если мы хотим объединять другие народы, мы можем иметь русский код, русский язык, да, русские ценности, но называть-то надо все-таки как-нибудь по-общему называется, чисто из уважения, что называется. Да. Все-таки назывался это как у нас? Союз Советских Социалистических Республик, понимаете, да? То есть как бы некая мировая сущность, которая могла за собой вести человечество и делает, собственно говоря, да? Вот, конечно, была и Российская империя тоже, вопросов нет. Но это уже настолько далекое прошлое, что там была своя обстановка, иначе быть не могло. Но мы двигаемся вперед именно к тем сущностям, к тем явлениям, которые могли бы всех объединять. И поэтому это союз Запада и Востока. Человек – русское слово, империум – латинское. И, собственно, первая такая мировая империя – это Римская империя. Римская – это самая республика в большей степени. И не значит, что с нее во всем нужно брать пример. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Да? Но как пример организации общества, еще особенно в республиканские времена, там очень много отличных идей, которые были напрасно забыты. Возможно, сегодня мы их не озвучим, но как пример первого такого государства, объединяющего разные народы, это хорошая идея. Задел. Не идеальный, да? Но исторически первый. И вот мы протягиваем линию от западной цивилизации, а завершаем нашим ответом. То есть синтез Запада и Востока, двух полушарий, двух смыслов, империум человека. То есть общество будущего, где измерением развития и жизни является человек. Не только его количество, важно, но и, конечно, качество. И вот на эти качества направлено огромное количество проектов РКО. Ну и в первую очередь кинорок и школах России, теперь уже проект о будущем, который выходит на уровень БРИКС. Да? Потому что если мы не измеряем развитие человеческим фактором, вопрос, чем мы его измеряем, ну, мы уже сказали только что, да? Что никакими деньгами ВВП бесполезно мерить. То есть количество и качество человека. Какие эти благородные качества? Это мужество, смелость, находчивость, творчество, любовь, товарищество. Понимаете, вот серия их. Да? Если мы в них не прирастаем, если мы безжалостно их не формируем, то что мы формируем? Понимаете? И это тоже вопрос нашей ответственности перед будущим поколением. Даже можно назвать это принципом демократичным. Я сейчас, ну, с иронией говорю, я не сторонник демократии. Но, да, если быть сторонником демократии, то будущее поколение должно составлять неизмеримо большое большинство. Понимаете? Но мы почему-то их не учитываем, а думаем только в том большинстве, которое есть сегодня. Что и есть, на самом деле, фундаментальная ложь демократии. Потому что она заботится только о том большинстве, которое голосует сегодня, выбирает сегодня, как будто будущего нет. Это фундамент демократии, понимаете? Будущего нет, да? Вот. И не может быть, там нет выхода из этой западни, вот, если мы считаем, что голоса людей и их там воля типа, что-то определяет. Потому что живущие сегодня, да, которые в принципе не могут учитывать интересы живущих завтра. Вот. Но это отдельная история про демократию, почему она плохая. Значит, так вернемся. И человеческое измерение. Вот империум человека – это система организации сообщества, государства, человечества, которая ставит человека целью, а не средством. И в истинном понимании человека. У нас очень любят говорить, когда человек цель, значит, все дозволено. Все для человека, то есть для его потребления. Нет ничего дальше от истины. Да? Человек – это существо, которое в первую очередь не потребляет, а создает, понимаете? И потребляет, чтобы создавать. Помните, да? Ест, чтобы жить, а не живет, чтобы есть. И поэтому истинное понимание человека с большой буквы является основой и работы РКО, и этого образа будущего. И в том числе научное понимание человека, его природы, как физической, так и психологической. Как мы говорим, есть низкая природа и высокая природа. Да? От низкой никуда не деться, ее нельзя не учитывать. И когда мы с вами до начала передачи говорили про слово «пацана», вот сбивание в эти молодежные группировки является проявлением низкой природы. Людям нужно это, понимаете? Им нужно товарищество, братство, плечо, защита, сверстники, вот это все, да? Это невозможно отрицать. Мы не можем это игнорировать. И в то же время современная система образования и воспитания именно этим пытается заниматься, да? Делать вид, что ничего нет, не нужно и как бы что ни вышло. И вот этот подход и есть истинно антижизненный подход. Закалка и формирование благородных качеств, то есть истинная мера развития человека, возможно только в гарнире сражения, то есть в конфликте, в испытании. Как мы говорим, воспитание – это постоянный контролируемый кризис. Контролируемый, да? То есть созданный с помощью культуры, разума, воли и веры, помещая наших людей, детей и себя, на самом деле, в условия, которые требуют нашего развития. Конечно, есть время отдыха, время потехи и время дела, да? Всему свое время. Но у нас сейчас огромный провал именно по части формирования испытаний. И это идеологический глубинный провал, на ликвидацию которого направлены все наши книги. Ну, потом, думаю, ссылку мы дадим. То есть я, как вы сказали, писатель верный, я пишу и фантастику, и философию, и там про это прям постоянно. История героев, мир героев, империум человека. Сейчас книга жизни последняя выходит, мы будем дадим пару цитат. Надеюсь, ваш ведущий сможет поставить, там прям картинки есть. Которые это раскрывают, что фундамент всех событий в истории, и сегодняшних, и завтрашних, это душа человека. Вот, да, спасибо за пример. Да? Это душа человека. И все события, все поступки, все проблемы и успехи только в человеке. Ну, нет у нас другого автора истории, да? Историю только мы делаем. И в то же время мы ведем себя, как будто главное это деньги, ресурсы, здания, сооружения, да что угодно, короче, кроме человека. Понимаете? Нету ни одного индекса формирования человека. У нас в бюджете нет плана формирования человека, нет в отчете про формирование человека. Да? Это как-нибудь само, понимаете? Это является побочным эффектом, да? Вот. И даже те ведомства, которые отчитываются за типа воспитания и образования, отчитываются не человеческими качествами, понимаете, а формальными показателями. Да? То есть оценками, сдачей ЕГЭ, да? Сдачей отчетов, оказанными услугами. Я сам работал в этой системе много-много лет. Да? Понимаете, мы отчитываемся количеством оказанных услуг. Много оказали, красавчики. Да? А что мы там делали в этих услугах? Да никто даже не спрашивает. Понимаете? Меня это удивляло все 10 лет, что я работал в департаменте защиты. Да? Вот. Да никто даже не спрашивает, а что мы там, собственно, делаем, да? А как мы их воспитываем? И в этом и заключается парадокс, ну, не только современности, в целом это проблема, скажем, вызов вселенной, вызов века. Он не только в России, это вызов всей цивилизации. К тому, что рост уровня комфорта и техники приводит к тому, что мы должны специально, да, мы должны форсировать ситуацию с формированием человека. Если мы этого не делаем осознанно, волевым характером, то человек пойдет жертвой комфорта, потому что проще не делать. Что и говорить, человек заменяет себя даже в интеллектуальной сфере нейросетями и чат-ботами. Дай волю человеку, И он пойдет по этой дорожке, потому что героев мало, но герои творят историю. И они должны возглавить путь и вести за собой. И мы, собственно говоря, вот как находимся в РКО и вместе с вами, на самом деле, сегодня, на острие копья это, да, этой борьбы за будущее человека. Не машины, не нейросети, не денег, да, за будущее человека. И оно создается в пылающем гарнире сражения. Понимаете? В закалке, в зарядке, в испытании, в вызове, в соревнованиях, в лагерях, в сборах и так дальше. В новых книгах, в постоянном требовании по развитию, обязательства по превосходству, мы говорим. Да? Вот. Если этого нет, то возникает вопрос. Будущее кого мы создаем? Кого-то еще, но не человека. Понимаете? Вот примерно такой подход. И что такое империум? Да? Империум – это слово какое? Императивное, требовательное, да? Категорический императив. Да? Это надо сделать, это будет сделано, иначе никак. Поэтому мы называем империум человека. То есть слово, которое такое нагруженное, да, такое сильное, как слиток металла, да, вот империум. Ну и понятно, кого, да? Чья это сила, чье будущее, чей потенциал. Вот именно человека. Не только нашего, сейчас вообще, да. Мы не ограничим здесь, чтобы не было там претензий в каком-то узком национализме или нацизме, да. Это империум человека, да. Вот. И исторический завет России в том, чтобы спасать всех. Собственно, этим мы все время занимаемся. Вот так уж сложилось, такая уж наша доля называется. Да? И научно-идеологическая. И в этом нет высокомерия. Потому что уникальность русского национализма, в кавычках назовем такого, в том заключается, что он идет к тому, чтобы больше других создавать, а не потреблять, понимаете? Чтобы больше других помогать, а не получать. Да? И этим мы имеем полное право гордиться. Но опять же, не заносясь, а стремясь еще больше дать этому миру, чтобы Россия стала ценностью, на которую невозможно посягнуть. И тогда действительно мы сможем. Все остальные народы в этом пути к обществу будущего, к империуму человека соединить. Ну что ж, хорошо. Первый пункт так достаточно подробно описан. Давай попробуем дотронуться до следующего пункта, который вытекает из предыдущего, который мы только что разобрали. Цель определяет смысл, научный подход к управлению будущим. И вот тут у нас возникает вопрос. Вот ты очень хорошо сказал, есть низменное, есть высшее, или как еще говорят, божественное, да, где вот есть градации перехода одного к другому, но их невозможно разорвать. Ну, без животного начала мы не можем жить, а без высшего, для чего мы живем, непонятно, зачем живет животное. Да? И вот тогда вот цельный человек, это когда и то, и другое, и третье, все учится. Когда и достаток у тебя есть, и когда ты думаешь о человеке, чтобы не просто достаток, а человек, который достаток получает, и чтобы это все производить. И вот не должно одно другим давлеть, потому что первична цель, для чего вообще мы здесь живем. И вот тут, когда мы говорим про цель, определяющая смысл, и научный подход, у меня возникает вопрос, а вот научный подход... У многих людей, я сейчас не говорю не от себя, я сейчас говорю с точки зрения некоторых наших радиослушателей и зрителей, да, я же должен их точку зрения представлять, как это в клубе «Что, где, когда». Есть те, кто представляет точку зрения, кто задает вопросы, да? Вот. А научный такой, когда вот мы там рассчитываем, да, в каждой графе своя запятая, в каждом вот этом своя там формула и так далее, и тому подобное. Есть ни шагу вперед, ни шагу назад. Если формула не стоялась, то все, беда. Ну, то есть роботизированное такое вот что-то. Вот научное представляется неким таким роботизированным. Не будет ли научный подход управления будущим неким таким роботизированным представлением и вовлечением всех вот эту роботизированную гонку за каким-то счастливым будущим для кого-то, опять же, с точки зрения правильных укладов, правильных устадов, по правильной дорожке. Понимаете, рамки нашей передачи, я полагаю, слишком ограничены, чтобы полноценно ответить на этот вопрос. Ну, для того мы книгу пишем еще. Ссылочка была, книга жизни скоро выходит. Вот, потом еще пришлем. Значит, смотрите, важно понимать, что истинная наука основывается на вере, как и вера основывается на науке. Это кажется парадоксальным, но все самое интересное в жизни парадоксально. Значит, почему? Потому что ученые, совершая открытие, не знают заранее, что они ищут, понимаете, они ищут на вере. Все открытия основаны на вере. Когда ученый, ну, он же не знает, что он откроет, правильно? Иначе бы он заранее это сделал. Вот. То есть чисто элементарное размышление о том, как происходит мыслительный процесс ученого и творческий процесс вообще. Весь творческий процесс основывается на вере. Наша жизнь основывается на вере в то, что она стоит того, чтобы жить, понимаете? У меня в книжке есть замечательное определение, что вера – это способность психики оправдать бытие, несмотря на логическую невозможность этого сделать. Да? Вот. И тем не менее мы в это верим. То есть зачем-то это отрицать? Вера – основа знания, основа всего. Да, но не она одна, это синтез, понимаете? Как бы обе стороны важны. И поэтому наука, которую вы упомянули, это наука, скажем так, техническая или естественная наука, изучающая костную природу. Но человек не является представителем костной природы. А человек у нас как общественная наука, которая с точки зрения науки естественных вообще науками не является, да, потому что там все непредсказуемо, свобода воли, неопределенность и так дальше. Да? И сам субъект изучает, ну, как бы объект совпадает с субъектом. Я об этом часто детям рассказываю. И вот о какой науке идет речь. К большому сожалению, за тысячелетия развития естественные науки реализовались, мы построили самолеты, корабли и все остальное, но науки о человеке вообще почти не продвинулись, понимаете? И даже если отдельные визионеры, философы и там, гении их продвигали, то их применение в реальной практике управления оставляет желать много лучшего, на уровне нуля примерно колеблется, понимаете? Это любимый наш вопрос. Какими законами природы соизмеряются законы, принимаемые Госдумой в России, да? Называется шок-трепет, да? Да непонятно с какими, да? Вот. То есть, получается, что, собственно, управление большой страной и все ключевые вопросы решаются, ну, точно не научным путем, ну, каким-нибудь таким, шарлатанским, получается, да? Любительским, да? Ну, так, по мелочи. Вот, странная тема, да? И отсутствие наук о человеке и их использование есть главная проблема. Я еще раз, даже мы с вами договорились, привожу пример сериала «Слово пацана». Всем рекомендую его посмотреть, его много ругали, там 8 серий, я рекомендую его посмотреть. Считаю, это выдающийся фильм, его нужно видеть. Это фильм, который ставит проблему. Он не пропагандирует образ жизни пацана. Он, наоборот, показывает трагедию этого, и гибель, и распад, который из этого возникает. Но главный вопрос, который мы должны себе задать по итогам этого фильма, а почему все эти ребята пошли в молодежные группировки в конце 80-х? Им что, есть нечего было? Да? Может, там с техникой какая проблема была? Да? Телевизор дома не стоял? И фильм этот вопрос ставит во всей величине. Да? Кто за это отвечает? И мы на самом деле видим, что главным виновником и главным негативным персонажем всей этой картины является старый мир. То есть костный мир бюрократов, милицейских, там, каких угодно, комсомольских работников. Да даже родителей, которые не слышат своих детей, понимаете? Которые думают, что если я поставил тебе на стол тарелку супа, дал тебе телек и одел тебя, то все, моя работа сделана. Да? Все, достаточно. Чуть ты пошел на улицу, да? А души у него нет, да? Вот вам и научный подход, понимаете, о человеке. Да, у человека есть душа, и мы должны изучать, как она строится, что он на самом деле хочет, что у него важно. Да? И дети шли в эти группировки, потому что там у них было братство, товарищество и понятный закон, справедливость. Как говорил Данила Багров, сила в правде. Да, правда довольно отстойная получилась, да, в итоге, там много с этим проблем было, да. Но другой мир, мир законности, не давал им и такой правды, понимаете. Он был как высохшие мехи, в которых нет уже вина никакого, понимаете, ни доброго, ни худого, да. И вот это и породило явление пустота, понимаете? Когда в фильме звучит фраза «Во что вы верите? В Ленина?» Да, в фильме это звучит смешно, понимаете? И не потому, что Ленин не стоит того, чтобы в него верить, это отдельный разговор, да? А потому что конкретно в этом обществе те идеалы, которые провозглашались, стали пустыми. И все это понимали, даже дети. Вот таким образом, утрата пути, утрата сверхцели, героизма, призыва, знамени и строя, в которые можно встать, на самом серьезе, не ради куша, не ради карьеры, не ради там, в комсомол или партию вступить, да, вот, а ради истины. Вот это внезапно оказалось фундаментальным фактором, без которого люди стали просто убивать друг друга. Да, на улице, да, в драках, да, в преступных там, разборках, там это показано. Это абсолютно трагичный фильм. Надо смотреть его все, с детьми смотрите называется, ну, кто постарше, да. Вот, его надо видеть, потому что это проблема, которая никуда не делась. А что сегодня у нас есть путь и знамя, знаете, как вот Христос, есть путь истины и жизнь, да? Вот, опять же, не говорю, что надо об этом православие быть, ни в коем случае, оно уже там свой век, на мой взгляд, прошло, да? Но новые цели надо ставить, понимаете? Новый строй нужно создавать, новое знамя поднимать и соединять людей под ним. И это нельзя сделать формально. Собственно, фильм показывает всю неудачу формальной системы, которая не слышит детей, понимаете? Которая пытается от них отделаться, по большому счету. Ну, то есть, на тебе там грамоту, ну, и сиди домой, короче, и не высовывайся, да? Она не пытается понять, а почему они это делают реально? Они пытаются их просто разогнать, понимаете? Как будто разогнав группировку, ты решишь проблему. То голод душевный, из-за которого они там пошли, понимаете? И очень хорошо видно, что людям нужно, и это правда, так было всегда, да? Еще раз, ну, вот молодым людям особенно, мужчинам, нужен подвиг, да? Нужно такое ратное собратство, да? Вот. И в извращенной форме они получали это на улице, потому что неизвращенной формы не было. Да? И напомню, в 20-е годы пионеры фигачили хулиганов, почем зря. Об этом фильм прекрасный, «Республика Шкит» и книга. Да? То есть пионеры были такими же хулиганами, но они же фигачат людей. Да? Вот. И потому они победили, понимаете? Потому что у них была и цель, и смысл, и благо, и еще фигачили. Да? Вот. То есть, понимаете, все вместе. Потому что это потребность молодого человека. Как Макаренко перевоспитывал преступников. Да? У нас очень любят про Макаренко говорить, но никто на самом деле не смотрит, что он делал. Да? Вот. Он дал им цель, смысл, труд, но и жестокость тоже, понимаете, когда они нарушали. Вот. И он не боялся, как бы, что не вышло. Понимаете? У них там люди тоже и вешались, и по щам приходилось дать ему самому. Да и он это пишет об этом, понимаете? Но при его жизни уже он застал, как в лагерях других, да, на первое место стала жратва, и он прямо про это написал, что главное, зачем следили педагоги там, это чтобы всем хватило жратвы, понимаете, пищи материальной, а не духовной. И это дальше выражается, и мы сейчас говорим именно о науке, это наука о человеке. О главном принципе, к которому мы сегодня пришли, ну, это мировая проблема, напомню, не только Россия. Как бы чего ни вышло, понимаете, отказ от ответственности. И в книге жизни мы говорим именно о том, что это стало настолько мощной силой, демонической силой. Демона страха, демона жадности и демона свободы. То есть желание не делать, не быть, понимаете? А вот не работать в конечном итоге. Свобода такая, да? Именно так понимается свобода сегодня. И это настолько мощные психические явления, массовые, что давно пора их прямо называть главными источниками всех проблем, врагами и бороться с ними. То есть бороться не за производительность труда, понимаете? Бороться за душу, за голову. И к чему это приводит? Я сейчас говорю просто конкретный пример, да? Чтобы было понятно. То есть у нас важно, как бы что ни вышло, чтобы никто не отвечал за травмы, за проблемы, за риски, да? Но потом происходит расстрел школы в Керчи, когда один парень с ружьем убивает 40 там людей, педагогов. Твою мать, у него ружье помповое, понимаете? Как можно убить 40 человек? Они должны просто встать на расстрел, должны быть жертвами, понимаете? Потому что их никто не готовил к тому, чтобы не быть жертвой, понимаете? И отсутствие тех тренировок, которые научили бы их противостоять вооруженному человеку, и тот, кто эти тренировки не сделал, отвечает за каждую потерянную жизнь, понимаете? Потому что на самом деле хватило бы троих, даже детей, чтобы его скрутить. Он просто не может так быстро и точно стрелять, у него ружье однозарядное, понимаете? Но никто ему толком не сопротивлялся, и поэтому погибло 40 человек. И аналогичная ситуация в других школах. Охранники без оружия, дети, которые не имеют никакой привычки противостояния вооруженному противнику. Педагоги то же самое, с женщиной они, смешно, понимаете? Ладно, это маргинальный пример, крайний пример, да, понимаете? Но подобных примеров происходит каждый день, понимаете? Я могу еще накидать, что происходит, когда дети одни сжигают других, когда одни дети пьют алкогольные коктейли по 2 литра, я не знаю, куда там влезает эта девочка 2 литра, да, понимаете, вот, и умирает потом, да? Да, это все еще маргинальные примеры, но давайте возьмем не маргинальный пример. Начинается специальная военная операция, и что же? Сотни тысяч молодых людей, здоровых, сильных, что, покидают свою страну, лишь бы им не воевать, понимаете? Это люди будущего, да? Это наша страна. Понимаете, это люди, которые только потребляют, они, по большому счету, потери мощности, как мы говорим, это физическое изменение, в РКО тоже научное, да, они минус, это люди минус, которые только потребляют, понимаете, они не готовы вписаться, не готовы поддержать, да? Вот, пожалуйста, это не крайний пример, и кажется, что наши власти после этого задумались, вот уроки о важном в школе появились, разговоры, да, ну, замечательно называется, да, ну, теперь все будет иначе, конечно, да, вот, понимаете, это вновь попытка с помощью денег заткнуть душевную проблему. Давайте мы проведем какое-нибудь мероприятие. Мы вложим это энное количество денег, и все изменится. Пока этот подход является господствующим, пока никто не готов рисковать ради будущего, да, реально заниматься испытаниями, проходить их вместе, там, походы, рукопашка, и не секция, понимаете, реально надо ставить такие массовые игрища. Вот аналог этих группировок, только хорошие, понимаете? Потому что эта потребность сидит в душе у мужчины, он должен быть воином. Если, как древние говорили, мужчина не готов убивать и быть убитым, это не мужчина, а червь, понимаете, да? Вот. И речь не о том, чтобы любить это дело. Я не люблю, честно, да? Хотя приходилось. Вот. Но надо быть к этому готовым. Можно быть ученым, пианистом, музыкантом, кем угодно, да? Но помни, что ты мужчина. И это часть вот, вот такой гордости, твердости, да? Я своих защищаю, я своих не сдаю. И даже, возможно, жертвую своим здоровьем и даже жизнью. Ради того, что я считаю более важной ценностью. Но чтобы эту более важную ценность почувствовать, нужно реально выходить из дома. Мерить ногами, ударами сердца, руками этот мир, свою страну, посмотреть на ее огромные леса и просторы, пойти по ним, да, увидеть, кто там живет, да, и не в комфортном автобусе. И тогда, может быть, что-нибудь станет понятно. Надеюсь, мои мысли тут доходят. Хорошо, благодарю за очередной такой посыл, очень интересный. Ну, давай затронем немножечко, так опять со стороны зрителей зайду, чтобы нам как-то так это проявлять. Движение какое-то, взаимодействие. Ну вот смотри, Республика Шкит. На самом деле, когда шкитовцы столкнулись с организованными пионерами, они начали пионеров бить. То есть пионеры им не понравились, началась драка. Но в конечном итоге все приходит к тому, что они сами создают свою организацию, они воруют покрывало, да, то что там со стола, да, и режут его на галстуки, и сами создают эту организацию. То есть им не хватило вот этой самой структуры, вот этой самой великой цели. Хотя, казалось бы, ну что там, беспризорников собрали, одели, накормили, вы спите в чистых там пижамах, одеждах, да, у вас есть умывальники, чистые туалеты, вас кормят, ну все хорошо. Но им нужна была идея. И даже когда они подрались с пионерами, они все равно потом нацепили на себя самодельные галстуки и создали свою организацию. Вот о чем ты сейчас как раз и говорил, что не хватает. Не хватает этой идеи, ради чего жить маленькому ребенку, а там, ну, там были все уровни. То же самое, опять же, Республика Шкит, когда появился этот Барчук, да, с расчесочкой, так это, который хлебушек-то продавал, да, это, как он свою империю построил продажи хлеба, когда он там уже буханками-мешками выносил, а дети голодали. И вроде бы взрослые ребята ему подчинены были, но вот что-то такое сломилось в них, и они стали на сторону кого? Не на сторону денег, не на сторону этого Борчука, а на сторону своих же детей. Потому что вот эта справедливость, которая в коммуне была проявлена, она взыграла. Вот эта честность, детская честность, открытая, она в конечном итоге победила. Теперь возвращаемся к слову пацана. Вот смотри, ты очень хорошо сказал, этот сериал, ну, трудно сейчас по современным меркам сериалом назвать, ну, 8 серий сериал, он прояснил, может быть, вскрыл эту ситуацию, весь этот нарыв, вот всю эту вонь, вот это, как вот скальпелем разрезал, да, все это вылилось оттуда. Но, на мой взгляд, искусство не должно быть только вскрывающее либо показывающее обстоятельства жизни. На мой взгляд, со современности, у современного искусства должен быть следующий посыл, должен быть показ, а куда двигаться дальше, что нам необходимо сделать, как нам этого достигать? И вот если мы остановились только на показе самого худшего, ну да, ну даже есть, да, и туалеты общественные, из которых воняют, и морги есть, и проститутки есть, и бомжи и так далее. Это можно бесконечно показывать, но мы знаем, что ребенок сначала видит образы, потом эти образы копируют, а потом их начинает проявлять. Это только когда уже человек выходит в следующий уровень семейный, он способен переваривать, а на первом этапе он принял этот образ, и он теперь руководствуется. Вот мне кажется, если уж говорить про искусство и следующий шаг, который бы в этом фильме хорошо было показать, это вот показать продление, вот, которое было в Республике Шкид, к чему теперь надо прийти, как необходимо взрослым и детям взаимодействовать, чтобы другие еще образы были добавлены. Человек, ты живешь не для того, чтобы сейчас устраивать такие же группировки, разбиваться, чтобы друг другу носы там и убивать, а для того, чтобы организоваться в группировке и достичь какой-то другой высшей цели. Да, цель разбита, Советского Союза нет, да, ложные лозунги, там скрытые все лозунги, но ну и что дальше? И вот тут мы сейчас получаем, уже ко мне приходят вот такие вот моменты, вот тут били кого-то, там, девчонки бьют другую девчонку, кричат фразами из пацана, да, мальчишки бьют другого мальчишку и тоже кричат фразами из пацана, то есть этот образ был воспринят, да, фильм гениальный, не гениально бы не воспринималось, но при этом что мы видим? Дальнейшее это было продвижение. И вот тут, несмотря на всю гениальность посыла, на всю гениальность задумки, этот фильм для взрослых, которые должны с детьми разговаривать, которые должны потом, как вот киноуроки в школах России, мы вам показываем фильм, но мы потом разговариваем с вами, мы потом разбираем, почему так происходит, что сделал этот, что сделал этот. Вот тут, мне кажется, мы свалились из гениальности показания вообще всего фильма в негениальное опустошение. Ребенок получил эти образы. Да, а куда двигаться дальше? Направления нету. И вот, да-да, я понял, сейчас я задам слово. И тут как раз и возникает вопрос. Может быть, тогда вот этот вот сериал нужно было сначала показывать взрослым, как киноуроки в школе России, чтобы они все знали, давать методичку, чтобы потом они уже, как ты тоже правильно сказал, смотрели с детьми этот сериал и говорили, Васенька, Машенька, Вовочка, вот смотрите, что здесь, а теперь смотрите, что можно. И вы станете великими, гениальными, в честь кого начнут называть улицы, корабли, звезды и целые города. Лучше не скажешь. Значит, вы абсолютно правы, я же не говорю, что он, фильм этот самостоятельно является законченным как бы, фразой, произведением, и, ну, все сказано, нет. Вы абсолютно правы, что надо показывать решение, но именно демонстрация решения, как правильно сделать, это вот та высшая степень искусства, которая достигается очень редко, которая была в Шкиде, конечно, которая была у Макаренко, но на которую Гоголь замахнулся, да, и так и не смог вытащить, например, да? Это сложнейшая вещь. Что мы и пытаемся сделать в наших книгах, у нас проект «Империум человека» литературный, мы пытаемся показать, как перейти-то к этому будущему. Да? Не просто желать его или мечтать, а что делать, а что называется, добро должно быть с кулаками, кулаки эти окровавлены, хочешь, не хочешь. Вот, да, надо показывать и негатив, и, конечно же, решение. Но вот за решениями как раз нужно идти к киноурокам в школах России. Но смотрите, на сериале стоит метка 18+. То есть, если его смотрят почему-то дети, это чья недоработка? Да наша с вами, да? Опять недоработает. Собственно, та самая проблема, которую он освещает. Родители там, как показано. И, в общем, правдиво. Я вот и скажу, я с родителями работаю всю жизнь, понимаете? Да? Ну, я все так, да? Вот. А они неплохие. Они хотят как лучше. Но они не слышат и не хотят понять, да? Они хотят дать оплеуху просто, да, там, или там накормить что угодно, да? Но не услышать душу. Да я в садик прихожу, там уже малого ребенка, мама вот так вот его прессует, там, понимаете, да? Все начинается. Да ему, господи, 5 лет, 6, чем вырастет из него потом, да? Когда его мама с детства, извините, ногами пинает. Ну, я условно говорю, она не бьет его, она просто его, ну, как бы обижает, да, как бы. И это, мы так никогда не делаемся в семье, понимаете? Ну вот голос вообще не помешает на детей. Могу наказать, да, ну, с пониманием, понимаете? с пониманием, с уважением даже, да? Так что даже насилие становится некой доблестью, да? По заслугам, понял, осознал, да? Вот, и стремиться его не получать больше, конечно, потом. Вот, но кричать не нужно, понимаете, то есть без обид, да? Вот, и это вопрос тоже, великая школа родителей, конечно, да? То есть это глобальный вопрос, и мы можем начать с себя, понимаете? С книг, которые мы пишем их для людей, которые действуют сегодня, да? Это конкретные практические книги. Как делать, как воспитывать. Наши лагеря «Космодесант», сборы КГБ, программа «Нирман», да? И целый ряд других, там, турнир «Звездолеты», которые, вот это то, что можно делать сейчас. Да? Ну, я просто не буду тебе давать ссылку на все это, на сайте РКУ есть. И да, конечно, киноуроки в школах России. Это вот прямо сейчас, знаете, ответ на все вопросы. Потому что если где-то и показано, что делать и как делать, вот там показано. Это такой, знаете, организованный, добро наносит ответный удар такой. Да, вот, значит, вот там, да. Конечно, на техническом уровне исполнения, слово пацана куда лучше, будем честны, да, но это профессиональный кинопроект. Но черт возьми, не наша вина в том, что профессионалы снимают эту чернуху, понимаете? Мы дадим такой ответ, какой можем дать, любой ценой, понимаете? Да, за ценой не постоим, да? И вот киноуроки в школах России, которые все должны использовать, и в наших книгах написаны к ним методические указания, как говорить о героях, что говорить об этом, чтобы дети поняли, понимаете, не шаблонно, не для галочки, не просто вот посмотри героя, а с пониманием для души. Вот опять же, прям доступно, открыто, скачивайте «Мир героев», «История героев». Они стыкуются прямо с киноуроками, там прям вот картина, киноурок, живой герой, и как об этом говорить, да? Вот оно, и на сайте киноурока все это есть, собственно, и мои материалы в том числе, понимаете? Вот это наше оружие, как бы сим победишь, понимаете, как вот Константин Великий. Вот, да, это надо делать, это сила добра. И, собственно, роль моего выступления, и всех, на самом деле, моих выступлений в том, чтобы люди читали эти книги, смотрели эти фильмы и действовали, да? Действовали, как мы, вместе с нами, лучше нас пускай, да? Мы прям вот не просим никого вставать какие-то знамена там под руководством, да, господи, делайте сами, да? Вот, лишь бы делали, понимаете? Вот, лишь бы не было каких-то отговорок, я с ним не пойду. А то бывают такие случаи, ой, прям, не буду даже. Вот, когда, ой, мы с вами не согласны идейно, мы с вами работать не будем. Мы вас не пытаемся переубеждать, ей-богу, да, вы по-своему думаете, я по-своему, я даже не знаю, чего точно думаете, да, вот, да мне все равно, потому что мы в общем деле соединяемся, понимаете, вот, дело, это критерий, друзья познаются в беде, ну, то есть в деле по-другому, да, вот, и здесь мы друга и познаем, а какие там, кто за кого там, особенно в прошлом копаться, что мы говорим в РКО, прошлое разделяет, будущее соединяет, да, вот, и нам по пути с теми, кто хочет это будущее строить, а не копаются в прошлом вечно, обвиняют друг друга в грехах уже умерших людей, понимаете. Это какая-то психическая болезнь, извините, права. Сколько можно копаться? Некрофилия какая-то, в конце концов, да? Вот, да, прошлое нужно знать, нужно его уважать. Можно иметь разные точки зрения, пожалуйста. Но будущее создается сегодня, а не тогда уже, понимаете? И действовать надо сегодня. И как Христос сказал, он пришел соединять, а не разделять, понимаете? Ну, я люблю Писание цитировать, оно хорошее. Как Алексей Алексеевич говорит, Писание, оно классное, да? Он тоже меня цитирует. Вот, а помогает. Вот, поэтому ответ добра есть. И этот фильм – это вызов, вопрос, на который есть ответ. И мы говорим об этом фильме здесь, сегодня, именно для того, чтобы сказать, у нас есть ответ, да? Есть что делать. И практические программы, и фильмы, которые подсказывают это, да? И призыв ко всем родителям в этом плане, что соединяться, правильно? У нас движение «Семья, род, отечество», понимаете, «Союзы отцов» там тоже есть. Вот мы это уже делаем, да? Да, мы еще не победили, и, может быть, до победы далеко, но к ней нельзя прийти, если не идти, да? И вот к этому мы и призываем каждой нашей передачей, каждой книгой, каждым выступлением. Прозвучало КГБ, и у многих сразу «Кабинет государственной безопасности». Но в РКО КГБ-то имеет другую расшифровочку. Расшифруй, пожалуйста. Конечно, космонавтом готов быть, да? Вот. Мы вот осознанно выбираем некие такие провокативные методики, да, чтобы именно запоминалось, вызывало вопросы, чтобы их задавали, с нами разбирали, да? Вот. Чтобы будущее было интересно, понимаете? То есть это тоже элемент того, что интересно то, что вызывает, да? Некий вопрос, да, вот, то, что не теплохладно, понимаете, мы не боимся, да? Мы наследники и Российской империи, и там княжества Московского государства, и Советского Союза, и мы ничего этого не отрицаем, понимаете, наша история одна, все наши предки за нами, понимаете, мы никого из них не проклинаем, понимаете, в каждом поколении, в каждом эпохе России были свои герои, и неважно, были они согласны целиком с политической линией правительства или нет, понимаете, герои сами по себе творят историю, и мы никого из них не отрицаем, понимаете. Замечательно. Ну, раз мы начали говорить уже про какие-то действенные дела, да, то есть дела в действии, странная такая связка, но что есть. Ну, так вот, получается, своим примером-то и надо показывать. А твой пример-то говорит о многом. Вот следующий пункт у нас заявлен: вера, инициация, акты веры, воспитание в лагерях космодесанта. И вот тут, наверное, надо вот так вот расшифровать, что означает слово космодесант. Мы все-таки не на Байконуре где-то там, не в звездном городке, да, готовим детей, это раз. И второе, какое твое там участие и что уже удалось сделать? Если честно, я возьму на себя какую-нибудь инициативу, чтобы постепенно завершать передачу, потому что я считаю, что слишком долго говорить не нужно. Вот. Но мы будем сейчас к практике. Много уже было сказано, и много было ссылок на книгу жизни и на другие книги, которые скрывают наши методики. Собственно, мир героев подробно рассказывает о методике самого лагеря, вот, и сайт Космодесант.РФ. То есть это методика воспитания. Я автор этой программы, я много лет ее реализую. Сейчас, конечно, уже больше ухожу в писательство и общественную деятельность. Но у меня уже есть мои воспитанники, которые мне помогают. Значит, у меня братство выпускников есть, собственно. И то, что мы рассказываем, то и делаем. Это суровая система воспитания. То есть, что я говорю, что исповедую, то и проповедую. Да? Значит, создание условий, в которых ребята достигают высочайшей степени ответственности, последствия на себя ощущающие, труда, единства, дисциплины. Да? И делать все это осознанно. То есть, осознанно тяжелые условия. Зимой, там, осенью выезжаем все равно. Да? На костре готовим, сами все создают. Опять же, друг на друга жестко отвечают. И это делается в согласии с родителями, в некой гармонии. То есть это неформальный лагерь. Мы не оказываем услуг и ничего не продаем, как на войне. Здесь ничего не покупают и ничего не продают. Да? Вот, мы договариваемся на доверии, и потому можем реализовывать такие воспитательные практики, которые в рамках формальной процедуры просто невозможны. У нас нельзя детский труд, знаете, он запрещен. Да? У нас нельзя наказывать по-хорошему, да? Вот, как так? Нельзя, допустим, ночью что-нибудь там делать. Дети спать должны, да? Вот. А у нас это можно. Вот. И потому и достигается воспитательный эффект, что мы не скованы по рукам и ногам. И, конечно же, прелесть программы не только в том, что мы кого-то наказываем или заставим работать. Вообще-то мы не заставляем, это просто необходимо. Но в том числе, что ружье на сне висит. Понимаете? Да, есть занятия, программа, тактика, астрономия, космонавтика, герои приезжают, рассказывают, там чего только нет. Да? Все, насыщенная программа. Но при этом главное – это вот коллективное бытие, да? Взаимная ответственность. У нас есть те самые ритуалы, которые для этого необходимы. В том числе ритуал поединка. Как достигается высокая культура общения и быта, да? Все разговаривают с уважением друг с другом, понимаете? Потому что если один участник другого обидел, назначается что? Дуэль, поединок, да? Перестроим, одевает перчатки, одевает шлемы и ритуальный поединок, да? Неважно, кто выиграет, понимаете? Главное, что ответственность за свои слова, да? Культивируется. И при этом не опасно, да? То есть, еще раз, ритуализовано, контролируемый кризис, понимаете? Не за углом там его свои гасят, да? А контролируемый кризис. То есть перед лицом старших товарищей, да, надо за слова отвечать. Говорит, почему ты оскорбил его, да? Что случилось? И может даже он и сам извинится, да? Вот так и формируется культура мужская, культура товарищеская, взаимной ответственности и взаимной поддержки, понимаете? Когда они учатся обращаться к своим, то есть не ко мне все время, к начальнику, а вот сначала к товарищам, товарищи не помогли, командир отделения не помог, командир взвода, понимаете, вот эта иерархия, да, что решай сам называется, да? По большому счету, со мной обычно вообще разговаривать нельзя. Это запрещено. Потому что у ребенка не может быть проблем, для решения которых нужен я. Вот. И это важно, чтобы они не привыкали, о, дядя, что делать, да? Вот. Они учатся полагаться на себя. И это наши столпы, наши методики, которые много лет были сформированы, очищены, называются, да? И они приводят к формированию настоящих людей. У нас большое количество выпускников, которые нам помогают, собственно, приезжают в лагерь снова работать, которые сами уже были и участниками боевых действий, начиная от освобождения Крыма, до всех остальных событий, слава богу, пока все живы, и дай бог, тьфу-тьфу, что так осталось, да, вот, но во всем поучаствовали, понимаете, вот таким образом, понимаете, мы прилагаем руку к истории, когда наши воспитанники уже могут рассказать целую историю нашего поколения, понимаете, были и там, и там, и там, и летчики, и десантники, и просто военные, и при этом не только, конечно, и МЧС, и ученые, там, кто угодно, да, и ты знаешь, что это сделал ты, да, и пускай каждый родитель не будет сильно далеко замахиваться. Пускай надо сделать своим детьми, называется, да? И, знаете, как говорил Юрий Никулин, если каждый из нас сделает счастливым одного другого человека, все на свете будут счастливы, понимаете? Вот. Так вот, давайте начнем как бы с себя и своих детей, да? Вот прям начнем ими заниматься конкретно. Что они смоют, что они делают, о чем мы с ними говорим, что мы прощаем. Я могу богатую собственную практику рассказать, понимаете? Вот. И своим уже детьми, которым там сейчас 7 и там почти 5 лет, да? Вот. И вопросы задают, понимаете? И бывают вызовы там и в садике, и в школе. Как мы отвечаем? Стоим мы за них, слушаем ли мы их, да? Защищаем ли мы их вообще? Как показываем ли мы пример чести, доблести, достоинства? Или мы начинаем искать, как бы чего не вышло, понимаете? Когда мне другие родители говорят, ваш Ваня бьет моего сына. Я говорю, а сколько вашему сыну лет? Только же 6 лет. Даю. А чего вы мне вообще звоните, да? Два парня 6 лет подрались. Вы мне зачем звоните, понимаете, да? Вы, собственно, что от меня ждете? Я должен что решить, да? Вот, вам моя помощь нужна в этом разобраться? Знаете, как вы сына, говорю, воспитываете? Если он после того, как его побили, там что-то сделали, идет к своему папе и жалуется, понимаете? Да пусть сдачу дает, вот мои советы. Это прям так и говорю ему, дай сдачи. Да? Вот сегодня был на открытом уроке в школе у сына, да? Ко мне такая верница, эти жалобщики ходят. А Ваня меня там пхнул, а Ваня мне дает. Говорю, ребята, чего вы не побьете вы давно, да? Вот, понимаете? Вот. Ну, можете вместе собраться. Вот, потому что это здоровый и правильный инструмент. Он должен научиться Ване. Не от меня за это получать, а от товарищей, да? Что коллектив так ему не позволяет себя вести. Я же не могу разобрать каждый случай, а почему он тебя пхнул? Может, ты этого заслужил? Я не знаю, да? И, конечно же, я буду на стороне своего ребенка, правильно? Я и должен ему верить. И он должен видеть, что я на его стороне до самого последнего момента, когда только возможно, да? Если только прямо уже видно, что он нехороший, тогда, конечно, мы его повоспитаем, да? Но верить я им буду до конца. И поэтому я им говорю детям, научитесь, ребята, разбираться с этим сами, да? Вы все одногодки. И если бы он маленький бежал, да, я бы его покарал, что называется, да? Но вы же не маленький. Вы же такие же, как он, да? Так будьте мужчинами, называется, да? Воспитывайте это, да? Пусть отвечает за слова. Получит раз, поймет что-нибудь, может, да? Вот. И здесь смысл не в апологетике насилия, что насилие – это прекрасно. Оно иногда необходимо. А мы именно его устраняем из воспитания, понимаете? У нас воспитание без насилия. Как бы пряник без кнутов, понимаете? Вот. Как в песне поется, значит, листва без грозы, понимаете? Вот. Весна без листвы. Вот. И должно быть и то, и другое. И внимание, и ум, и любовь, и нежность, но иногда и строгость. И строгость порой требует, да, и риска, и надо будет больно, да, и боль должна быть, понимаете, боль священная, она нас чему-то учит. Мы развиваемся, когда нам больно, по большому счету, когда что-то не получилось, да, когда мы что-то не смогли. И чем раньше мы эту культуру прививаем, вот типа, терпи, превозмогай, ты сможешь, да, будет сложно, будет больно, но ты победишь, да. Ты никогда не победишь, если ты не вступаешь в бой вообще, да, если ты избегаешь боя, понимаете. Бой – это кавычки, ну, то есть соревнования, испытания, труд, пожалуйста, да, вот. Но именно это формируется самой школой, в которой драться запрещено, понимаете. Вот что парадокс, да? Вот. А как решать проблемы? Да? Вот. Проблему чести, да? Достоинства, когда тебя обижают и оскорбляют. Вот я все время удивляюсь, ну, в книге про это написано тоже. Вот вы бы, взрослые, приходили на работу, и вас бы каждый день назвали козлом, да? Прекрасная тема, а вы так, ну я драться не буду, мне нравится, да? Вот. Ребенок из школы никуда деться не может, он не может словами решить ничего, он там живет, понимаете? Если там начинают его обижать, и вы говорите ему, ну ты ничего не делай с этим, да, только не дерись. Ха! А? Что с ним дальше будет, понимаете? Это травма на всю жизнь, понимаете? Он должен понять, что он будет стоять за свою честь, и вы поможете ему до конца. Я лучше приду и устрою там дуэль какую-нибудь, понимаете? Вот. Лишь бы этого не было. И неважно, кто выиграет, понимаете? Дело не в победе. Дело в том, что он не позволяет себя оскорблять безнаказанно. Да? И я не говорю, что культура любви не нужна, но с ней и так все в порядке. Не хватает культуры ненависти. Ненависти к греху, ненависти к пороку, ненависти к ничтожеству, да? Вот. И в первую очередь внутри себя, понимаете? Мы себе очень много прощаем. А если себе прощаем, то и детям будет прощать. Когда отцы у нас ходят с пивным животом, да? Ну, что дальше говорить, понимаете? Вот. А кого он будет воспитывать? Что бы он там ни говорил, понимаете? Это же просто бла-бла-бла, понимаете? Вот. Если отец употребляет, понимаете? Отец курит. Если отец сам не спортсмен, да? Что с детьми-то будет, понимаете? Конечно, иногда дети могут быть, вы знаете, героизм вопреки. Это возможно. Человек обладает свободой воли. Но это будет вопреки, понимаете? Это будет вопреки. Редким случаем. Поэтому начинаем мы с себя. И если мы допускаем вокруг себя вот все эти явления и закрываем глаза, это не наше дело, да? Вот это есть отсутствие культуры нетерпимости, культуры ненависти. Культура – это хорошее слово. Она превращает ненависть в силу созидательную, понимаете? Потому что мы как бы боимся. Мы боимся вступить в конфликт с пороком. Мы боимся сказать слово. Боимся прогнать людей, которые бухают на детской площадке, понимаете? Я не раз их гонял просто с пинка, понимаете, да? Ну, вежливо, но очень твердо, понимаете? Вот. На моей стороне даже закон уже наконец, да? Вот. Но редко видишь, что это сделает. Я часто попадаю в ситуации, когда люди там, ну, происходят на улице, когда кто-то падает, там, надо помочь, да. И что, у нас молодое поколение, лет 20-25, да, они просто вот так вот, да. Приходишь, вот, начинаешь быстро делать, там, командовать, да. И старшее поколение еще ничего, видал, прям хорошие люди. И, кстати, хочу сказать, и честно скажу, многие и не русские по крови прекрасно себя проявляли. Были аварии, ребята бежали, помогали, вытаскивали, делали. Прям мое уважение, понимаете. Вот никому не скажу. И все, и кавказцы, и там вот и азиаты, все прибегали, помогали, понимаете, да. Вот, но взрослые люди. А что у нас следующее поколение-то молодое, да? Хороший называется вопрос. То есть мы не воспитываем это боевой дух, в хорошем смысле слова, понимаете? Боевой дух русской цивилизации, твердость, непримиримость, да? Но начинать нужно с себя и своих детей. И вот это безжалостная наша любовь. Безжалостная. И есть основной посыл, который мы хотим зрителям передать. Потому что, в принципе, все уже сказано, да? До сегодняшней передачи, на мой взгляд. Но я готов еще то продолжить. Я с тобой согласен с тем, что и неоднократно тоже это говорю, что вот недавно с дочерью разговор был, любовь бывает разная. Если ты считаешь, что любовь – это когда уси-пуси и так далее, ты ошибаешься. Если любовь не проявляет, когда это нужно, твердость, то это не любовь. И вот на что обратил внимание. мои внуки, тоже уже там школьница есть, да, я с ними поступаю иногда очень жестко. И порой мне говорят, ты жестоко поступаешь. Я говорю, оправданно? Оправданно. Это приводит к положительным результатам? Приводит. А давайте теперь посмотрим, что произойдет дальше, когда вы предложите поехать к дедушке и бабушке. Они откажутся или нет? Они говорят, нет, они всегда за. Они спрашивают, когда мы поедем к бабушке и дедушке? Говорю, вот вам и проявление любви. Да, я поступил, может быть, где-то, как вам кажется, жестоко, где-то грубо, но по справедливости. И я им все объяснил. И они это чувствуют. И они понимают, что я их люблю. И они меня любят. И они в наш дом, и к бабушке и дедушке, стремятся приехать. А другие, которые уси-пуси, ля-ля-ля, так их туда не затянешь никак. Потому что они видят вот эту слезнивость, вот это вот. Их это не интересует. Там нет жизни, там есть вот это попа-подтирание, как маленьким детям, а они себя хотят чувствовать взрослыми. Ну вот в твоих словах я увидел, сейчас отдам тебе слово, в твоих словах я увидел уже реинкарнацию Макаренко, вот реально реинкарнацию. Я думал, где же тот Макаренко? Да вот он, Степан Андреевич, Макаренко. Так, еще я так и услышал некоторые такие, ну, современным языком, задвиги, да, такие посылы. Это уже из пифагорейской школы, где вот, когда тебя не спросят, молчи, когда там вот это вот, вот и так далее. Это еще выше такое. Если Макаренко нам понятен, ну да, то там пифагорейцы, это вообще целая, ну, даже не знаю, школа, здоровенная школа, огромнейшая, из которой много что вышло. Вот чувствую в тебе и то, и другое, но, может быть, даже что-то еще и третье есть. Вы абсолютно правы, и просто рамки передачи не забывайте, да? И если мы затрагивали бы аспект пифагорейский, то есть мистический в конечном итоге, да, то это потребовало бы отдельной передачи. Можно сделать. Вот, и, конечно, в книге об этом все есть, в книге жизни, в данном случае. То есть аспект о вере, о Боге, которого мы сами создаем вообще, о старой вере, о новой вере, о том, что это наполняется. И что, конечно же, жизнь мистична, бытие мистично в целом. И устраняя или не признавая мистический аспект, даже в науке, на самом деле, да, мы просто отказываемся жить полной как бы грудью, да, что называется. Мы вот ограничим, как бы что ни вышло, то непонятно, что-то страшненько, да. Вот, в то время как это важнейшая часть природы, опять же, человека. И мистика бытия, она никуда не девается. Ведь познание постоянно открывает новые ворота, но и еще больше вопросов. Да? Его нельзя устранить, невозможно все познать, понимаете? И вот это само стремление к познанию, к открытиям, которые неизвестны, тоже мистика, вот это воля к жизни, да, воля к победе, которую невозможно оправдать логикой никак, да? Или таинство подвига, как Александр Матросов и другие, да, таинство положения жизни за други свои. Нету рациональной теории, которая может это оправдать, понимаете? Ну, никак там по выгоде не пройдешь, понимаете? Все, нету, да, прыжок в веру, в неизвестность, да? Вот, да, это тоже важная часть культуры воспитания, мы о ней пишем и прямо и говорим. Просто я не пытаюсь все сразу уложить в одну передачу. Хорошо, ну что ж, тогда раз мы не хотим растягивать передачу, чтобы было покомпактнее, я предлагаю последний пункт, заявленный в анонсе, затронуть и поговорить вот о самой книге. «Книга жизни. И что делать дальше?» Зотов Степан Андреевич. «Космодесант». Вот такой последний у нас пункт. Ну и там есть дополнение уже, объяснение. Итак, когда было решено написать эту книгу и что сдвинуло к написанию этой книги? Ну, да, история об этом есть в вступлении самой книги. Ситуация следующая, что вот мы создавали книги «История героев», «Мир героев», «Методики», соединяли киноуроки с героями, с «Как об этом говорить». И вот Меркулов Виктор на презентации книги, на самом деле, 2 года назад, он говорит, вот это все хорошо, мы говорим, значит, о добре, о героях, но надо сказать и про зло, говорит, да? Мы, о том мы как бы его обходим молчанием таким стыдливым, да, и начали мы эту книгу, вы не поверите, под названием «Книга гнева», да, когда начали писать как бы о врагах принципиальных, об этих, о демонах, да, принципиальных проблемах современности, о вызовах, да, но было бы, как вы верно заметили, бессмысленно писать о врагах, не описывая победу. Как это сделать? И прям первые же главы назывались «Враг», демон, там страх, жадность, свобода, истинное имя, почему, как надо верно называть его на самом деле, что слово, оно вводит в сторону. Мы привыкаем к слову страх или жадность, кажется, ничего страшного, ну просто так, ну жадный парень, ну в целом ничего, да? А на самом деле это ужасная вещь. Ведь жадность – это одержимость обладанием, понимаете, на самом деле, надо видеть это. Это пример. И дальше, как он проявляется у взрослых, у детей, и что с ним делать, как его победить? А после этого пошли дальше главы, которые описали, а как вообще выстроить отношения, воспитание и общество, чтобы этих врагов навсегда, да, победить. И само по себе, к концу книги, вот, когда я поставил последнюю точку, стало понятно, что это книга жизни, понимаете? Что мы должны изменить название. Рабочее название было «Книга гнева» 2 года, да? Но когда она была завершена, стало ясно, вот оно, да? Что это именно те рецепты, подходы, которые показывают, что делать, да? как выстроить общество отношений, да пускай даже неформально, понимаете, как себя начать называется. Я очень не люблю прожекты, которые требуют, вот если бы там царь-батюшка захотел, да, вот если бы правительство сделало вот так вот, да, да мы не можем от них этого ждать, но они же старый мир, понимаете, вот, они не могут выпрыгнуть из штанов своей парадигмы и мировоззрения. То есть у нас надежда именно на новое поколение, на тех, кто сейчас может услышать, на визионеров, по большому счету, на тех, как сказано в Писании, ищущих и алчущих правды, да, которых немного. Вот. Но если, опять же, с ними не стараться исключиться, как мы говорим, то ничего и не будет. Да? И как то рассказано в книге, если вы не верите, что малая группа убежденных людей может изменить мир, то знайте, что до этого они только это и делали. Да? Вот. И вот мы формируем эту группу, мы формируем эту, как в книге есть фраза, ожидание пророка, понимаете? Вот мы ожидаем пророка, мы готовим его приход, понимаете, вот это, чтобы родился тот субъект, не обязательно один, может быть, коллективный субъект, да? Который ведет людей в будущее, который видит, который делает, который может, да? И мы сами, может быть, отчасти являемся этим субъектом, да? Надеемся на это, уповаем, да? Верим в это. Но мы не можем на этом основании, веры в какие-то прекрасные, остановиться, понимаете? Мы будем действовать. Как бы до самого конца, что называется. Или, как мы говорим, до нового начала. Да? Хорошо. Ну, вот чтобы закрыть вот этот вот пласт вступительный нашей, да, вот основного разговора, все-таки о книге, где теперь ее можно будет приобрести? Ну и когда, естественно, люди спрашивают. Да, я чувствую себя неловко, когда в конце передачи рекламирую проведение книги, поэтому скажу честно, что пока нигде. Опа, да, поэтому у нас такие бескорыстные люди. Она выходит на днях буквально в издательстве «Концептуал». Мы даже не можем дать ссылку, все, мы давно уже отправили в рукопись, есть готовая верстка, она буквально вот сейчас должна выходить в печать, да? Надеюсь, что будет электронная версия, ну, она точно будет как-то. Мы, конечно, свои книги стараемся распространять, ну, на мероприятиях, где мы выезжаем и будем там давать, дарить, да? Вот, но просто запомните, книга жизни, авторство, наш глава РКО Гапонов Алексей Алексеевич, покорный слуга Степан Андреевич Зотов, и вы, думаю, через недельку-две уже сможете ее просто приобрести так или иначе, да? И, конечно, на наших, опять же, мероприятиях, очных там в СРКО будем всячески, как и другие, помните, «Мир героев», «История героев», их целый цикл художественных книг на нашем сайте есть, у нас есть проект, так он называется, «Империум человека», литературный проект. Там множество рассказов, авторов и работ, которые бесплатно доступны, читайте на здоровье, как бы и к нам присоединяйтесь. «Книга жизни» скоро будет в печати, ну, это, да, мощнейшее острие нашего копья, вот то, что мы вложили всю нашу веру, весь опыт, все знание, да, и научное, и духовное, да, вот в эту книгу. Я искренне рекомендую и надеюсь, что на этой базе мы с вами начнем вместе строить новое будущее. Благодарю. Я почему в очередной раз это уточнил? Потому что у нас бывают такие казусы. Приходит автор, рассказывает о книге, и книга в течение 1-2 дней после выхода нашей передачи заканчивается и в издательстве, и на зоне, и в дружественных каких-то компаниях, которые продают. И ко мне люди обращаются: книгу-то где купить? Вы тут ее разрекламировали. Какой тираж-то будет, уже известен? 1000 экземпляров, но, говорю, к сожалению, мы по времени совпали, понимаете? Понятно. Эфир бы давно запланирован, да, она выходит буквально завтра, да, из печати, вот такого типа. Поэтому, чтобы вы поняли, что нет цели продавать, да, главное, чтобы люди читали, да, и дай бог, что называется, каждому. Вот, даже пока ссылку дать не могу, хотел бы, но не могу. Понятно. В общем, но у нас, секундочку, у нас есть канал. Канал в Телеграме называется «Наше время». Ну, в кавычках назвать, меня найти нетрудно тоже в Телеграме. И там мы регулярно выставляем ссылки на эту книгу, на цитаты оттуда, вот как было представлено в передаче. То есть это прям подготовлено специально банк из 100 таких отрывков, чтобы людям было интересно, прям кусочками. И там ссылки на наш литературный проект тоже есть, и будет ссылка на книгу, все там будет. Поэтому подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Называется «Наше время». Наше время, хорошо, но не резиновое, поэтому я заканчиваю. В общем, если вдруг вы не встретите книгу в продаже, знаете, ее уже разобрали, поэтому ждите, когда будет выпущена новая, либо приобретайте в электронном виде, либо вот заходите на канал «Наше время». Я сейчас не буду, Алексей, просить вставлять отбивку между двумя частями, а сразу перехожу ко второй части, потому что два вопроса, очень лаконичных, простых вопроса пришли от Ольги Малой во время нашего разговора. Первый вопрос. Наука человека. Какие предметы, в кавычках, на поставке, можете предложить для этой школы «Наука человека»? Ну, тут ответ будет, наверное, не очень интересным, потому что важно ведь не название предметов. Ну, конечно, опять же, это психология, философия, там, социология, да, экономика и политика, куда деваться, это часть управления обществом, да? Но важно не название предмета, его наполнение. И, по большому счету, книги, которые мы пишем, есть доступны бесплатно, «Империум». Эра косматика, «Империум человека», эра косматика называется. Вот, где мы как раз говорим о том, что можно делать сегодня, в рамках закона даже, да, вот, по преобразованию общества, к вот именно империуму человека, а не вещей, да. То есть дело не в названии предметов, предметы стандартные, да? Вопрос в наполнении. Надеюсь, это ответ. Да, в наполнении, и кто это наполнение дает? А то бывает Конечно. Так, вроде наполнение задумано хорошее, приходит, на-на-на-на, и все там спят, ну хотя бы отдохнули. Ладно, значит, Ольга Малая, следующий вопрос. Услышала, что работаете над мужским воспитанием. А вот какое ваше отношение к воспитанию девочек? Ну, логично, что без девочек никуда, о чем говорить. Вот, просто мы затронули в передаче именно мужское воспитание. Это ни в коем случае не умаляет достоинства воспитания женщины. А также необходимо, и у женщины своя доблесть, и это, ну, равнозначимые вещи. Ну, куда он без женщин называется, да? Вот, мы говорим о воспитании человека в первую очередь. Просто именно примеры, которые я использовал, больше относились к мужчинам, ну, так сложился разговор наш, да? И там про сериал вроде про мальчиков больше, да, и остальное. Вот. Это универсальные рецептуры, и девочки тоже люди, это как смешно звучит, да? Вот. И все, что мы делаем, касается человека в первую очередь, да? Просто отдельные моменты, да, чуть-чуть больше про мужчин. Почему? Потому что этого больше не хватает, понимаете? Женщина – хранитель очага. Она хранит его и в каменном веке, и сегодня, да? Она – источник нежности, любви и некого вызова к доблести, да, для мужчины. И эти качества настолько в ней универсально прошиты, что, в общем, с ними все не так уж плохо. Конечно, конечно, вы правы. Сейчас можно тоже отдельную проблему понять о том, как воспитывать девочку сегодня. Вот. И у нас есть отдельные проекты, связанные с искусством общения, деловым этикетом, светским этикетом, где мы танцуем, и ведем диалоги, учимся говорить красиво, и обязательно девушек приглашаем, юноши. Это важнейшая часть и взаимного, и отдельного воспитания. Да? То есть здесь женщина должна понять то, о чем мы пишем, чтобы она могла вести за собой мужчину туда, понимаете? Чтобы она могла хотя бы заказ на такого мужчину сформировать. Я хочу вот такого, да, как настоящего человека называется, а не кого-нибудь еще, да. И вот в этом заказе, в этом выборе, который она делает, и заключается ее огромнейший вклад в будущее. Что на меньшее она, называется, не согласна, да. Хорошо, да, согласен с тобой, согласен. И в заключение нашей встречи у нас есть очень такая хорошая возле традиция, когда выступающие, ну, то есть вот ты в данном случае, желаешь что-то доброе, хорошее, вечное тем, кто тебя слушал и зрел. Пожалуйста, вот что-то прям так вот в душу донеси до нас, до всех. Пожелай. Я не хотел бы желать каких-то банальных вещей, и, наверное, моя роль, и вообще в РКО, и в книгах, это призывать, вот как бы, знаете, горн Господа, который не знает отбоя, да, к готовности. К готовности бороться за свои убеждения. Как сказано было в пожелании Новым годом в РКО, да, желаем вам борьбы и победы, понимаете? Потому что победы без борьбы не бывает. Или же она ничего не стоит, если она выпустит без борьбы. И, следовательно, как сказано в наших отрывках, да, желать праведной борьбы – это разумно. Желать праведной борьбы и испытания для себя – это жизнеродно. Понимаете? Потому что только так мы можем понять, чего мы стоим и чего мы можем сами добиться. И мы развиваемся в этом праведном конфликте. Поэтому нельзя в мир не пойти соблазном, как сказано. Но горе тем, через кого они приходят. Наша задача – не быть этими теми, да? Подать хороший пример и не промолчать, когда до нас дойдет очередь. Не отвернуть взгляд, да? А вступить в доблестную борьбу или труд, да, за те ценности, которые мы верим. Сами они себя не утвердят. Ну что ж, замечательные пожелания, на мой взгляд, пробуждающие, заводящие. И вот на этой хорошей ноте я буду подводить тоже итог нашей встречи. Итак, друзья, во-первых, благодарю всех тех, кто участвует в наших эфирах, кто присылает вопросы, кто рекомендует какие-то темы, кто приглашает или указывает на какого-то ведущего, автора и так далее. Вот низкий вам всем поклон. Кто поддержит Тарас Славянский? Низкий поклон. Вот мы народные СМИ. Вот без вас мы не можем жить. В очередной раз хочу напомнить, что за чатом следила Светлана Большакова. Алексей Щербаков за пультом создавал возможность нашего общения. Ну и, естественно, Степан Андреевич Зотов, главный наш сегодняшний участник, заводила, вот чувствуется прям заводила по всем направлениям. Правильный человек, участник РКО, писатель, автор многих методик, ну и так далее, и тому подобное. Будьте человеками, друзья мои. Будьте человеками, будьте достойны своих великомудрых предков, чтобы потом ваши потомки сказали: мой предок сделал все, чтобы мы жили в счастливом обществе, чтобы мы были человеками. Передавайте не глупость свою, а мудрость. На сими с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром. Славянское радио. Для пытливых умов.